Фотографии все-таки могут быть подделкой, и мы нанесем человеку удар ниже пояса. Свою невиновность он будет доказывать очень долго, да и потом. У нас ведь, как говорят, дыма без огня не бывает. Извини, Саша, в настоящий момент мне наплевать на Логинова и его карьеру. Из-за этих фотографий уже погибли два человека, и вполне возможно, что на очереди мы, я и мальчишка. Ты считаешь, что твоего знакомого убили из-за этих фотографий? А ты как считаешь? Да, протянул он, похоже на правду. Как эти снимки попали к тебе? Ты так и не объяснила. А я их украла. Знакомый должен был мне деньги, и я задумала его шантажировать. Не зная, кто на фото, я видела, что он заплатил за них деньги, большие. Ясно. Ты можешь дать мне фотографии? Конечно. У меня дружок в прокуратуре, посоветуй с ним. А вам лучше уехать из города. Пока. И мы сможем вернуться? Надеюсь. По крайней мере, все, что от меня зависит, я сделаю. Голос его звучал неуверенно, и в целом перспективы ничего не обещали. Оптимистического, я имею в виду. «Как с тобой связаться?» — спросил он через минуту. За это время его лицо стало совершенно несчастным. «Не знаю, понятия не имею, где мы будем завтра. Я позвоню сама». «Запиши рабочий телефон», — сказал Саша и продиктовал номер. Я дала ему комплект фотографий и, простившись, направилась к вышке. В душе не было и намека на оптимизм. «Кто эти дядьки на фотографии?» — спросил Денис уже в машине. «Бандит по кличке Меченый и начальник 6-го отдела милиции Логинов». «Я ж говорил, у них все схвачено!» — крикнул Денис и даже хлопнул себя кулаком по колену. Потом испуганно посмотрел на меня и спросил, «Ты боишься?» «Скажем так», — вздохнула я, «подозреваю, что нам будет нелегко. Еще вопросы есть?» «Ты притворяешься?» — понизил он голос. «Что значит притворяюсь?» «Ну, тебе страшно. Но ты думаешь, что я маленький и...» «Во-первых, не такой ты и маленький. Вредности в тебе уже вполне достаточно. Во-вторых, я не притворяюсь. Может, я просто не очень умная и не понимаю всей опасности. Такое, говорят, бывает. С другой стороны, пословица гласит, что дуракам везет. В этом случае есть свои преимущества. И вот еще что. Будь спокоен. Я сделаю, что обещала». Он кивнул и нахмурился, разглядывая свои кроссовки, а я завела машину. Итак, я знала, кто изображен на фотографии. Я почти наверняка знала, за что убили Андрея и почему охотились на нас, но по-прежнему не имела ни малейшего представления о том, что следует делать дальше. Саша поговорит со своим другом из прокуратуры, и все как-нибудь устроится. До той поры надо затаиться и ждать. Я покосилась на Дениса. Он смотрел в окно, тихий и грустный. «Для начала следует решить бытовые проблемы. Где мы будем жить? Точнее, прятаться?» Я с тоской подумала о родной квартире. «Почему бы, проникнув в нее партизанским способом, там не обосноваться? Прятаться в квартире глупо и нелогично. Надеюсь, так думают все нормальные люди. А я же ненормальная и смогу этим воспользоваться». Идея сама по себе мне приглянулась. Однако проверить ее на практике я не спешила, оставив на крайний случай. И в ту ночь мы спали в гараже, устроившись в машине почти с комфортом. Здесь же, в гараже, я спрятала пленку. Таскать ее с собой, когда вокруг творятся такие дела, было крайне неразумным. Утром Денис проснулся раньше меня. Когда я открыла глаза, в темноте почти ничего не смогла разглядеть, зато почувствовала запах табака. Денис курил и время от времени вздыхал. Следовало его пристыдить за нарушение данного слова. Но тяжкие мальчишеские вздохи направили мои мысли в другом направлении. Я села, потерла глаза и попросила: «Дай-ка сигарету». Он щелкнул зажигалкой, торопливо прикурил и протянул сигарету мне. «С утра пораньше и натощак страшная гадость», — мрачно заметила я через минуту. Он со мной согласился. «Да уж», — помедлил и спросил неуверенно, — «что будем делать?» «Сегодня или в принципе?» — уточнила я. «Сегодня», — проворчал Денис. «Надо бы найти твоего Вовку. Тех типов на Хонде он видел и, вероятно, сможет рассказать, как они выглядят». «Зачем тебе?» — насторожился он. «А то ты не знаешь», — разозлилась я. «Ты их правда убьешь?» «Вообще-то я не сторонник смертных приговоров». Он насупился, а мне стало ясно, о чем он подумал. Поэтому я добавила: «Но можешь мне поверить. Придется, так шлепну без душевной дрожи». «И как же ты думаешь это провернуть-то? Пальнешь из пушки?» — съязвил он. «А вот это тебя не касается. Моя работа — мои проблемы. Выметайся из машины, открой дверь гаража и неси воды умыться. Пойдем завтракать, а потом к Вовке». «Боюсь я туда идти», — помявшись, сказал он. «Во двор, то есть?» «Хорошо, я схожу, а ты подождешь в машине». «У Вовки телефон есть? Можно позвонить?» После пережитого ужаса Вовка вряд ли мог вспомнить что-либо ценное. Однако пренебрегать такой возможностью не стоило. Но и Денис, конечно, прав. Телефон предпочтительней. Мы покинули гараж и на машине отправились в ближайшее кафе завтракать. К моему удивлению, было уже 10 утра. Спали мы долго, но чувствовала я себя скверно. Не из-за жилищных неудобств, конечно. Завидев телефон-автомат, решил позвонить Саше. На работе его не оказалось, и я позвонила домой. С первых же фраз, произнесенных им, мне стало ясно. Судьба подготовила еще один сюрприз. Так и вышло. «Вчера я разговаривал со своим другом. Он хотел встретиться с тобой, поговорить. Ты отдал фотографии?» «Да». «Я ждал его звонка все утро. Потом...» «Он убит?» «Он жив. Его сбила машина. В суматохе портфель с фотографиями исчез». «Ясно. Почти то же самое произошло со Степаненко. Он узнал, что типы в квартире Андрея были сотрудниками милиции, и сразу же угодил под машину». «Без фотографии будет очень трудно что-то доказать. Вам надо уехать». «Конечно», — согласилась я и повесила трубку. Мрачно усмехнулась, постояла, глядя в землю, и позвонила Вовке. Он держался молодцом, изъяснялся внятно и даже толково. Труп увезли, Дениса ищут, все усерднее и мной интересуются. Вовка внес во всеобщую путаницу свою лепту. Он заявил в беседе с милиционером, что встретил Дениса во дворе. Тот возвращался домой. Они вместе вошли в квартиру, обнаружили труп. Денис очень испугался и убежал. А потом убежал и сам Вовка. Рассказал о происшедшем отцу, и тот вызвал милицию. На вопрос, где может быть Денис, ответить не смог. В общем, парнем он был крепким и за словом в карман не лез.